Все вокруг затряслось, а из космоса раздался ляск, по крайней мере, именно так его можно было описать. Стало видно, что центральная часть корабля резко сорвалась с места и устремилась вверх, случайно сбив несколько антенн, так как основная часть барышника в виде кольца продолжала двигаться к планете. В этот же момент с потолка выдвинулось двуствольное орудие, так знакомое Николаю по первому эпизоду. Оно сделало залп, и два близких взрыва сбили его щит, попутно отбросив назад вместе с остальными. Компьютер предупреждал о перегрузке предохранителей, что не позволяло вновь запустить генератор поля некоторое время, но это была простая проблема. Часть корабля вместе с зафиксированным захватами алмазом продолжала падать на планету, снаружи появилось красное свечение, предупреждавшее о подъеме температуры. Дроиды, что упали от тряски, начали вставать. К ним присоединились несколько стервятников, что упали с потолка. Мужчина понял, что не может заставить себя встать, так как в следующее мгновение умрет, а если не умрет, то быстро от удара не оправится. Кто-то очень сильно хотел убить его и очень основательно подготовился. Орудие под потолком немного сдвинулось, скорректировав прицел, после чего сделало очередной залп прямо в него и тех, кто находился рядом. Глава 17. Тени темной стороны. Страх доступ открывает к темной стороне. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть – залог страданий. Йода Накину Скайуокеру. Отстыкованная часть достигла скорости свободного падения. Расчетное время встречи с поверхностью планеты – 5 минут, доложил дроид модели В1. Его плечи были окрашены в голубой цвет, а сам он стоял у экрана управления сканерами и радарами. Доклад казался лишним, так как происходящее было хорошо видно через передние панорамные иллюминаторы мостика. На не слишком приветливой планете, имевшей болезненный коричневый цвет и множество сильных грозовых фронтов, виднелся красный огонек с длинным огненным шлейфом. Можно было разглядеть, как от него отваливались части, некоторые из которых продолжали лететь рядом в том же направлении, а другие удаляться. Те, кто много летает на космических кораблях, вполне могли сравнить объект с кометой или метеоритом, но более серьезное рассмотрение позволяло увидеть разваливающуюся и горящую часть корабля «Барышник». Большую часть находящихся на мостике представляли дроиды, им нападение объекта было все равно. Они также занимались слежением за приборами или другими рабочими вопросами. Правда, пятеро дроидов в один с красными плечами следили за четырьмя неймадианцами, которые сидели за основными постами управления. Последние иногда поглядывали на тело капитана, которое до сих пор не убрали, но в целом не выдавали признаков паники. Причина могла быть как в охране, так и в старшем торговце Хагине, что занял место капитана, а может и в мужчине, стоящем немного впереди. Одетый в черный балахон, он и так был практически не виден, а из-за черной бороды тени, что создавал капюшон, его лицо вообще нельзя было разглядеть. Тем не менее, каждый присутствующий ощущал что-то неясное, исходящее от него, что-то, от чего становилось холодно и казалось, что за тобой следят. Единственным, кто не боялся мужчину в балахоне, точнее, он боялся, но имел причины полагать, что это лишнее, был старший торговец. Отведя взгляд от планеты, он посмотрел в спину своему гостю и подумал осторожно, так как боялся, что тот может читать его мысли. Все уже закончено. Там тысячи градусов температуры, да и атака дроидов, орудий внутренней защиты, а последующее столкновение вообще не оставит им шансов. Что он медлит? Когда о смерти Ганрия узнают, Рунхаака сразу заявит свои права на его пост, он же его ближайший советник и помощник. Мне нужно собрать моих союзников, чтобы выборы нового вице-короля. Успокойтесь. Единственный, кто может рассказать о смерти Ганрия сейчас, это вы, так что нет причин торопиться. Внезапно произнес стоящий впереди и обернулся. Мельком удалось увидеть, что его глаза светло-зеленые или даже желтые. Хоть они и не казались злыми и пугающими, смотреть в них было неприятно. Он добавил, усмехнувшись: «Вы получите все, что было обещано, как только мы убедимся, что они все погибли». «Да в чем тут убеждаться, они вон». Неймадианец указал на планету. Через несколько секунд после этого на месте падающего огонька расцвел взрыв, разошедшиеся несколькими яркими волнами огня, которые вскоре скрылись в сером облаке. Хагин вскочил, не в силах просто так стерпеть свою радость. «Вот, все закончено. Ганрий, ваш киборг и кто там еще с ним мертвы. В таком взрыве никто бы не выжил, даже пользователь силы. Я выполнил свою часть сделки, Кронел, теперь ваша очередь вы. Просканируйте место падения обломков и пошлите туда разведчиков, мы должны убедиться в том, что они мертвы», – произнес собеседник негромко. Старший торговец расширил глаза, после чего его лицо скривилось от недовольства, поскольку приказ стали сразу выполнять, не спрашивая его разрешения. Он произнес, подходя ближе: «Вы до сих пор не уверены в том, что они мертвы? Я и так согласился на большие затраты для этой операции. В кольце было 150 тысяч дроидов, техника, да и само кольцо стоит немалых денег. Всем этим я согласился пожертвовать, чтобы убить их. И вы, видя этот взрыв, думаете, что они еще живы? Возможно. Мы с вами сейчас подводим будущее к наиболее выгодному исходу. Поверьте, то, что вы потеряли, мелочи, которые почти ничего не стоят для такой цели», — прозвучал ответ. Мужчина бросил взгляд на дроидов, которые все еще проводили сканирование, после чего добавил: «Эта планета, место, где живут твари, созданные ситхской алхимией, и другие наши эксперименты. Там находится несколько довольно агрессивных сект, поклоняющихся темной стороне. Некоторые, возможно, безумны. Климат на ней недружелюбен, как и растения. Падение с орбиты прикончило их, а если они выжили, то скоро умрут. Тем не менее, мы должны убедиться во всем, так как, я уже сказал, сейчас мы манипулируем с будущим. А еще это предприятие становится более рискованным, если знать, кого мы сейчас обманываем. Так что проверьте все и знайте. Будет лучше, если мы найдем их обгоревшие трупы. Потому что если мы ничего не найдем, это оставляет им шанс на выживание. На всякий случай, подготовьте ваших дроидов к высадке. Он говорит все это мне, потому что не боится и хочет устранить впоследствии. Нет, невозможно. Мы заключили договор, это выгодная сделка, и ему нет смысла ее нарушать. Тем более, Ганрей умер, и им нужен кто-то, кто его заменит, лояльный им. Не думаю, что у них есть какие-то договоренности с руном Хака, подумал Хагин, отойдя назад. Бросив в отвернувшегося собеседника злой взгляд, добавил: «Быстрее со сканированием. Подготовьте сброс капсул с разведчиками и истребители, а также оставшиеся на борту войска к высадке. Шевелитесь. Я хочу знать, сдохли наши гости или же умудрились выжить, хоть это и невозможно. Вот уроды. Не сомневаюсь, дело в деньгах или власти, по-другому просто не может быть. Ненавижу, сук». Немного ранее смотреть в дуло турболазерного орудия было страшно и, хотя в голове промелькнула мысль встретить смерть, как подобает воину, с открытыми глазами, с оружием в руках и в бою, он все-таки не выдержал и закрыл глаза. Не зажмурился от страха, не отвел голову в сторону, не прикрылся одной из своих рук, просто закрыл глаза, ощутив себя как никогда просто. Он знал, что умрет прямо сейчас, и понял то, что не понимал раньше. Смерти он давно не боялся. С тех самых пор, как прошла война на Кале, где он потерял многих знакомых и воинов. С тех пор, как видел, как гибли его ребята, такие же молодые, как и он, но все-таки его подчиненные в прошлой жизни. Он просто закрыл глаза, готовый встретиться со смертью, сожалея не о том, что умрет, а о том, что еще не успел толком ничего сделать, о том, что потеряет то, что приобрел в этом мире, потеряет ее. Но, словно издеваясь, смерть не приходила. Тут же он ощутил слабое подергивание тела, это иногда происходило при введении успокоительных препаратов, ведь, хоть он и принял смерть, это не значило, что киборг был спокоен. Все длилось секунды, но он понял, что что-то не так, и открыл глаза. В этот самый момент до него донесся грохот от взрывов, как и свет от них. Во все стороны полетели осколки и куски корпусов, после чего он понял, что его спасло. Три истребителя-стервятник неожиданно для себя были подтянуты к отряду невидимой силы и загородили собой линию огня. Их разорвало на куски. Тени полетели во все стороны, а сразу же вместе с дымом и языками пламени метнулись в сторону дроидов, что уже шли в атаку, снеся часть. Было видно, что первые ряды в один упали, сбивая тех, что шли позади. Оспаренное турболазерное орудие под потолком с лязгом и скрежетом отклонилось назад, сломав крепежи, после чего с грохотом упало на пол. Тут же произошел взрыв, разметавший несколько десятков дроидов и вновь повалив часть, но мужчина на это уже не обратил внимания. Он обернулся, так как ощутил страшное, что-то, что показалось ему страшнее собственной смерти. Эта Сефран Стан спасла их всех, а после уничтожила орудие, но это досталось ей высокой ценой. Для манипуляций с силой она остановилась, убрала меч и держала руки выставленными вперед. Казалось, что ей было тяжело сделать то, что она сделала, но стало еще хуже от того, что ей в грудь и живот попали несколько бластерных снарядов, после чего она упала. Гривус увидел это как раз в момент попадания последнего. Вскочив, он бросился к ней. Услышав хруст под ногами, мельком заметил, что наступил на труп неймадианца, но это было неважно. «Тан, Тан, ты!» Он не обращал внимания на пока слабый обстрел, хотя получал данные с датчиков, что снаряды все же попадали по телу. Бискар его защищал. «Я, Кхе, спасла тебя я!» Девушка подавилась кровью и ее голова запрокинулась назад. «Нет, не умирай, пожалуйста!» «Ах, вы, пульса нет, я же не могу этими руками его проверить!» «Вандалар!» Николай приподнял тело девушки, старался быть осторожным и в то же время закрывать ее собой от обстрела. Чизз был рядом, потому подполз и проверил пульс на шейтан, после чего сказал: «Жива, надо что-то, отступаем к турболифту и на корабль, быстро!» Прокричал Гривус, подняв раненую и по-прежнему используя собственное тело, как щит, направился к открытым дверям. Заметив, что вице-король лежит под охранниками, которые также защищали его своими телами, успевая стрелять, добавил: «Ганрей, к турболифту, живо!» Один из охранников встал, но тут же упал от попадания в лицо, после чего остальные явно передумали вставать. Гривус хотел оставить их здесь, но тут же в голову пришла мысль о том, что, раз хотели убить и вице-короля, то, значит, его спасение может помочь нарушить их планы. Осторожно передав девушку наемнику, который, добежав до кабины, начал отстреливаться, киборг пошел обратно. Разъединив руки, он включил световые мечи и закрутил перед собой почти на максимально возможной скорости, что в его случае позволяло заменить способность пользователей силы в отражении бластерных снарядов. Скорость вращения создавала практически сплошную стену, отражая не все, но все же большинство опасных снарядов. Охранники Ганрия сразу среагировали, схватили своего начальника и потащили к турболифту. Отряды дроидов шли в атаку, продолжая вести огонь. Их становилось все больше. Николай начал отступать сразу, как только двинулись неймадианцы, а потому вошел в кабину почти следом. Вандалар нажал кнопку на панели ударом локтя, и створки закрылись, но перед этим несколько снарядов влетело в кабину, ранив в плечо Ганрия, отчего тот закричал как будто на весь корабль. Один из охранников сразу вытащил что-то из-под сумка и сделал ему инъекцию обезболивающего, но в чувство вице-короля, как и Николая ранее, привел страх. «Что нам делать, генерал? Мы все умрем, мы все умрем. Да, может, может, нам лучше вступить в переговоры или... А, надо, надо поговорить с ними и... Замолчите, Ганрей, ты, помоги ей!» Киборг указал на девушку, которая от чего-то истекала кровью, и неймадианец в доспехах переключился на нее, начав обрызгивать раны каким-то спреем все из того же подсумка. Ему стал помогать Чиз. Гривус же добавил, чувствуя, что хныканье вице-короля может длиться долго и будет только мешать: «Они повернули против вас вашу армию дроидов и сбросили грузовую часть барышника с орбиты. Думаете, это означает, что они настроены на переговоры? Молчите, слушайте меня и выполняйте мои приказы, тогда я вас спасу, а если хотите пойти на переговоры, когда мы доедем до нужной палубы, можете отправиться вниз или где вы там хотите с ними поговорить». Ожидать от главного торгаша ЗВ понимание казалось глупым, отчего еще более удивительно было то, что он, помолчав немного, кивнул и ответил: «Хорошо, генерал Гривус, я доверюсь вам. Ай, осторожнее!» Николай отвернулся от того, как второй охранник, их осталось двое, стал накладывать повязку на плечо своему начальнику, и посмотрел на Тан. Ее положили на пол для ускорения процесса перевязки, но в сознание она не приходила. Он ощущал слабый страх, что пробивался через защиту из успокоительных, что сейчас позволяло ему рассуждать здраво, подпитываемый чувством, которое как-то позволяло ему понимать, что девушка на грани, но загнал все это в глубины сознания. Он боли не чувствовал, но в углу обзора видел данные о попаданиях в тело и нарушении работы датчиков. Лишь сейчас стало понятно, в том числе после того, как он подвигал ногой, что левая нога была повреждена, и он начал прихрамывать. На автомате сложив разъединяющиеся руки, он пожалел об этом, когда увидел доклад о проблемах с правой рукой. Взрыв после первых выстрелов турболазера что-то повредил, и теперь она не разъединялась. Единственной хорошей новостью стало восстановление работы предохранителей, что означало возобновление возможности использовать энергетический щит, если исходить из того, что сказали по громкой связи. Неужели это те сектанты, пророки темной стороны? Они увидели, что будущее изменится из-за моих действий, и решили радикально убрать проблему. Как же с этим бороться, раз они так легко решили пожертвовать Ганреем? Да и Палпатин должен быть в курсе, они, кажется, ему служили. Потом разберусь, сначала. Он попытался подключиться к местной сети, но тут же передумал, так как не видел в этом смысла, да и опасался очередной ловушки. Все равно все они падали вниз, и, скорее всего, непосредственно дроиды погибнут во время жесткой посадки. Потому он стал подключаться к сети Алмаза. «Генерал Гривус, это Та-200», прозвучало в голове. «Хочу сообщить вам, что мы падаем на планету, уже вошли в атмосферу. Корабль удерживают посадочные захваты. Включить щиты. Как только мы попадем на борт, уничтожьте захваты из орудий, после чего сразу отлетайте как можно дальше», ответил Николай, встав на колено рядом с Тан, кровотечение у которой, похоже, смогли остановить. «И пусть у шлюза нас ждут медики. Подготовьте все необходимое для оказания помощи раненому с повреждениями, данные о которых я сейчас передам. Я уже приказал включить щиты и прогреть двигатели, генерал», ответил дроид тактик-так, будто хотел показать, насколько умен, после чего добавил: «Приступаю к выполнению остальных приказов. Надо вспомнить, чему меня учили в училище, и записать все в этих дроидов, пусть знают, что такое субординация и что в армии приказы сначала выполняют, а потом обсуждают», со злостью подумал Николай, после чего сказал: «Сейчас приедем и бежим со всех ног, стыковочный тоннель долго не выдержит». Двери разъехались в стороны, и неожиданно все находящиеся в кабинете увидели перед собой шестерых дроидов в один. Гривус прыгнул вперед, сбив с собой трех дроидов и еще одного ударив кулаком. Следующему выбил винтовку и, подняв его тело, бросил того на последнего. Посмотрев на членов своего отряда, Чиз снес Чизку, а охранники вели Ганрея. Он убедился, что все в порядке, и пошел вперед. Неймадианцы в доспехах все более вызывали у него уважение, особенно если учитывать, что ранее он считал, что все представители их расы – жадные и трусливые торгаши, но все же доверить им идти первыми он не хотел. Из бокового прохода, который он не заметил, когда шел из Алмаза, показались два в два, уже готовые стрелять. На этот раз он подскочил и сделал длинный взмах световым мечом, разрубив их, хотя отметил для себя, что для проведения лезвием через металл потребовалось усилие. Огонь по ним прозвучало сзади, и в конце коридора появились Вадин, которые, видимо, приехали на турболифте. Охранник вице-короля, скорее всего, заметил это раньше всех, так как уже кинул детонатор в ту сторону, и взрыв раскидал весь отряд врага. Впереди показались двери в тоннель, что вел к пришвартованному кораблю, но вопреки тому, что встречалось ранее, двери не открылись сами. Можно было попытаться влезть в систему и открыть их, но киборг просто взял световой меч и вырезал в дверях дыру, при этом стараясь делать ее как можно шире, так как раскаленный оплавленный металл по краям нового прохода не вызывал у него доверия еще из фильмов. Выбив вырезанный кусок несколькими ударами ноги, он вышел в тоннель, после чего принял из рук наемника Тан, чтобы тот не обжегся. К его радости, иллюминаторы в переходном туннеле сейчас были закрыты металлическими заслонками, но тут же это чувство испортило то, что на них виднелись красные от тепла участки. Это заметили и остальные, потому побежали быстро, не обратив внимания на начавшие пролетать мимо бластерные снаряды. «Эй, стоять!» – прозвучал голос дроида-офицера, который, чтобы войти в тоннель, уперся рукой в стенку дыры и сейчас не мог ее оторвать из-за начавшего застывать металла. В этот момент одна из стен тоннеля взорвалась, после чего его начал заполнять полупрозрачный огонь, но прежде, чем он достиг убегающих, створки шлюза Алмаза закрылись. «Мы на борту», — сообщил Николай, с некоторым облегчением увидев, что дроиды-медики начали укладывать все Франстан на носилки, вид которых заставил вздрогнуть, так как те напоминали гроб. «Пациент потерял много крови, зафиксировано внутреннее кровотечение», — заговори медик, что осматривал девушку, без каких-либо эмоций. «Срочно подготовить операционную и универсальную группу крови. Также начинайте готовить к приему бактокамеру. Мы теряем ее», — сообщил второй дроид, после чего все трое склонились над парящими в воздухе носилками так, что содержимое почти не было видно. Николай чувствовал, что смерть девушки приближается, это пугало, но в то же время давало ему силы думать и действовать. Зная, что ничем не может помочь медикам, а будет лишь мешать, он не вмешивался. Возможно, даже если бы хотел, не смог бы. Корабль сильно затрясло, отчего все недроиды упали, медики имели магнитные подошвы. Тряска и громкие удары металла о металлу продолжались, при этом почти все присутствующие взлетели. Мужчина вначале решил, что кто-то поднял его при помощи силы, так сильно это походило на это, но заметив, что может свободно двигаться, понял, что это невесомость. Скорость свободного падения, как у космонавтов. Пронеслась мысль, после чего он спросил по внутренней связи, что происходит. «Генерал, огнем наших орудий уничтожен один из захватов, но второй сбить не удалось, он вне зоны поражения и сейчас мы висим на нем, прижатые к корпусу барышника», — прозвучал ответ безэмоциональным голосом. «Рекомендую эвакуироваться, используя спасательные капсулы. Разумно, но мы не сможем взять с собой медиков и оборудование, да и корабль в этом случае будет уничтожен. Оружие, дроиды-солдаты. Что за планета внизу? Еще одна ловушка. Все это нужно, иначе умрем». «Иначе умрет она», — лихорадочно подумал Гривус, сжимая в ладони рукоять светового меча. Все происходящее казалось одной большой ловушкой, и, к сожалению, он знал, что корабль-ядро опасен, так как имеет не только возможность садиться на планету, но и дроидов на борту. Он ответил, приложив пальцы в район уха: «Запустите двигатели и попробуйте сорвать захват с корабля. Мы не можем остаться на вражеской территории без него и солдат». Некоторое время, секунды, показавшиеся очень длинными, было молчание, но дроид все же ответил: «Приказ выполняю. Имейте в виду, возможно, сильная тряска и повреждение корабля. Держитесь за что-нибудь», — прокричал Николай, когда судно затряслось. Его, вместе с остальными, бросило в пол, потом в стену и в потолок. Он все смотрел на носилки, но те парили в воздухе и как будто держались на одном расстоянии от каких-либо поверхностей. Раздался лязг и грохот. В это время коридоры окрасились красными тревожными огнями и зазвучала сирена, после чего восстановилась нормальная гравитация. Тряска продолжалась, но полет начал стабилизироваться. Николай облегченно вздохнул, выйдя через бортовой компьютер корабля на сканеры и внешние камеры. Для анализа обстановки подключилась какая-то неизвестная ему программа, встроенная уже в его компьютер, и он расширил глаза от испуга. «Поворачивай, поворачивай, В», — начал киборг, но было уже поздно. Корабль вновь затрясло, но на этот раз первый толчок был очень сильным, а вокруг раздался лязг. От падающего кольца барышника отваливались куски. Когда алмаз все же сумел оторвать захват, который остался на его корпусе, то полетел среди обломков и один врезался в него. Николай прыгнул, схватив парящие носилки, которые резко полетели по коридору, и прижал к стене, спасая от повреждений. Корабль потерял управление и, начав вращаться, продолжал падать. Земля была уже близко, но судно удалялось от основной части падающего металла, а в какой-то момент сумело выровняться и полететь над поверхностью на бреющем полете. Казалось, что он начал подниматься вверх и что они смогут выйти на орбиту, а потом сбежать, но судно резко стало опускаться, с очередной тряской врезалось в землю и, проделывая длинную борозду, поехало по ней. Остановился корабль лишь тогда, когда перед ним собралась гора из земли, частей деревьев и камней. Николай мотнул головой, внезапно поняв, что вцепился когтями на ногах и руками в потолок, при этом держа всем своим корпусом летающий саркофаг Стан. Корабль упал, а в процессе он просто потерял ориентацию и не знал, где находится пол. Снизу раздался голос дроида-медика: «Пожалуйста, верните нам пациента, ее состояние критическое». Мужчина понял, что ощущает сопротивление гравитационных двигателей носилок, а потому смело спрыгнул вниз. Они начали падать следом, но остановились в метре от пола. Он заглянул внутрь, не зная много о физиологии часов, смог лишь заметить, что ее кожа стала светло-голубой. Сжав кулаки, разжал их и произнес: «Спасите ее. Прошу вас отойти в сторону», — ответил медик, подхватив свою ношу. Два других дроида оказались сломаны, один лежал без головы. Отступив, Гривус осмотрелся. Один охранник Ганрея, тот самый, что помогал Тан, каким-то образом оказался проткнут своей же винтовкой, чем-то смахивавшей на копье. Второй был цел, но без шлема, а тот, кого они охраняли, постанывал в углу, так как рана на его плече вновь кровоточила. Вандалар как раз вставал, мотая головой, по которой текла струя крови из раны на макушке. «Везет тебе, ты из железа», — ответил он, проведя ладонью по лбу и слезав с пальцев кровь. «Все, все закончилось, да, мы на планете, только вот все только на», — заговорил Николай, но тут по громкой связи раздался голос дроида-тактика. «Внимание экипажу, зафиксирован взрыв мощностью в 20 килотонн, приближается ударная волна», — говорил он, пока каждый буквально чувствовал, что приближается что-то. Началась мелкая, все нарастающая дрожь. Дроиду при этом как будто было все равно. Всему экипажу приготовиться к удару. Внимание приближается. Резко подошел грохот, тряска стала такой, что они упали, погас свет. Гривус ощутил, что пол ушел из-под ног, а лицо встретилось со стеной или с потолком. Не знаю, что это, но, может, дело в том, что Тан находится в таком состоянии, может, из-за всей этой ситуации. Я чувствую что-то, что-то связанное со страхом. С моим страхом потерять ее, наверное. Но это очень похоже на какую-то тьму. Не знаю, не силен в знаниях о силе. Но я как будто ощущаю, что здесь, на этой планете, вокруг нас, темная ее сторона. И это не сулит ничего хорошего. По данным сканеров, выживших нет, произнес дроид Вадин, но взрыв оказался более мощным, чем мы предполагали. Скорее всего, детонировали двигатели и энергетические установки. Он может мешать работе сканеров, и их данные могут быть. Хагин пропустил часть доклада, так как прислушивался к разговору своего союзника, но все равно ответил. «Хорошо, готовьте сверхсветовой прыжок к Китане и Моди. Он уничтожен, как и эта выскочка», — закончил довольно длинную речь Кронал. «Теперь, нет, они не уничтожены. Изменения есть, но не столь существенные. Это недопустимо. Предсказания говорят, что он уже начал о чем-то подозревать, что может кончиться для нас и его империи плохо», — проговорил собеседник. На взгляд неймадианца, это тоже был кто-то непонятный, в плаще который скрывал все тело вместе с лицом. Мужчина продолжил, не дав собеседнику сказать знаком руки. «Прикажи на всякий случай подготовить бомбу в коре планеты. Прикажи сектантам найти их и убить, а также подключи к этому силы торговой федерации. Какими бы гениальными стратегами не были эти двое, они не смогут победить врага, который атакует со всех сторон и на многие тысячи превосходит их численно. Может, было бы более уместно избавиться от них быстрым способом», — уточнил Ситх, при этом в его голосе чувствовалось неудовольствие. «Ха, вы лично хотите этим заняться?» — уточнил собеседник, опять же с неприкрытым пренебрежением. «Нет, просто все эти меры займут время, а мы можем послать того, кто быстро их найдет и уничтожит», — добавил Кронал более сдержанно. Видя, что собеседник заинтересовался, продолжил. «Используем пророков тьмы и их лидера, Хралила, а они согласятся помочь вам, все-таки они на этой планете из-за нас», — с усмешкой ответил мужчина. «Я найду, что им сказать», — произнес собеседник тихо, явно скрывая свои эмоции. «Хорошо, действуй. Мы свяжемся, если будут какие-то изменения в предсказаниях». Изображение исчезло с экрана, что находился в стене напротив дверей на мостик. «Вызовите вот этих двух адресатов по очереди. Сначала я поговорю с первым, потом со вторым, и покажите мне запись падения за 2 минуты 17 секунд до взрыва», добавил человек, после чего повернулся к неймадианцу, что сидел в кресле капитана. «Вы все слышали?» Хагин поежился. Он не верил в возможность видения будущего, считая, что оно лишь в руках того, кто не сдается и что-то делает, но джедаи порой удивляли. Собственно, как и те, кто были их противниками, эти существа в черных балахонах, а все благодаря силе. Возможно, поэтому Нутганрей, уважаемый среди неймадианцев из-за множества проведенных выгодных сделок и помощи в экономии средств, заинтересовался всем этим, хотя дело могло быть и в его ненависти к джедаям, из-за которых он лишился части своих денег и влияния. Больше верилось в последнее, так как именно из-за этого он, старший торговец Хагин, сидел сейчас здесь и общался с этим, сильно не нравившимся ему, вынужденным союзником. В последнее время вице-король сделал серию довольно рискованных вложений, подобно тому, как это было с Набу, и многие считали, что и на этот раз у него не выйдет. То есть вы верите словам человека, которого здесь даже не было? Вы видели взрыв, видели воронку, которая от него осталась, уточнил неймадианец, уже понимая, что, Похоже, его пребывание у этой неприятной планеты затянется. Видел. Тем не менее, включите. Мужчина вновь повернулся к экрану, когда запустили запись с нужного кадра. Мощь предсказаний вот в этом, смотрите вот на этот объект. Ненадолго на видео было видно, как от корабля отлетело что-то, по форме напоминавшее алмаз, но почти сразу его в полете сбил крупный обломок корабля. После уже остатки кольца барышника заслонили собой обзор из-за положения корабля, который вел съемку с орбиты. Через некоторое время все скрыла волна пыли и дыма, что поднял взрыв. «Они погибли», — произнес старший торговец, правда, теперь не так уверенно, так как ранее он считал, что они погибли еще в ангаре. Собеседник не стал спорить, просто произнес: «Подготовьте десантные корабли к спуску, рассчитайте примерный район, где мог упасть этот корабль. Убедимся, тогда и полетим отсюда». «Канал связи готов?» «Да», — ответил неймадианец на посту связи, после чего несколькими манипуляциями вывел на большой экран изображение. Хагин от чего-то совсем не удивился, когда увидел изображение еще одного человека в черном балахоне, чьего лица не было видно. Правда, у этого, похоже, не было бороды, а из-под капюшона как будто шло желтое свечение как раз на месте глаз. Голос был тонким и тихим. «Лорд Кронел, наши воины готовы покарать наглых джедаев». «Отлично. Они приземлились на планету под прикрытием взрыва. Как можно быстрее найдите их и уничтожьте». Человек улыбался, но из-за бороды этого не было видно. «Прошу прощения, владыка, но мы их уже нашли. Их корабль упал недалеко от нашей крепости», — прозвучал ответ, из-за которого все, кроме дроидов, посмотрели на экран. Существо тем временем продолжило: «Эти наглецы посмели осквернить наш храм обломками со своего корабля и будут наказаны. А вы можете сообщить точные координаты? Мы можем накрыть их огнем с орбиты», — прозвучал медленный, хорошо выверенный ответ. «К сожалению, нет. Вы сами знаете, из-за возмущений, что создают существа, чувствительные к силе, ориентирование здесь довольно сложно. Да и мы хотим окропить наши клинки их кровью», — произнес собеседник, при этом как-то странно кивая головой в сторону, как при судорогах. «Они должны поплатиться за то, что осквернили этот священный мир. Мы схватим их, сдерем с них кожу и...» «Ясно. Мы направим к вам подкрепление из дроидов. Встретьте их корректировщика и укажите направление, в котором приземлился корабль врага». «Конец связи», — произнес Кронел. Прежде чем оператор отключил связь, стали слышны слова его собеседника, обращенные к кому-то: «Вперед, братья! Покараем джедаев, этих еретиков! Приготовьте зверей и рабов!» «Кронел, это кто такие?» — спросил Хагин, не сумев сдержать дрожь в своем голосе. Он на мгновение встретился взглядами с существом с той стороны и как будто ощутил безумие в его глазах. Это предприятие, обещавшее лишь выгоду при разумных рисках, все более ему не нравилось. «Глупцы, заигравшие с темной стороной и переусердствовавшие с этим», — произнес мужчина, к которому подошел торговец. Заметив это, он добавил: «Отойдите, вы же не хотите, чтобы наши союзники на планете задавали лишние вопросы». На экране появилась очередная темная комната, на этот раз освещенная факелами с голубым огнем, но стоявший там мужчина отличался от других. На нем также был плащ, но он не имел рукавов, а капюшон закрывал голову не полностью, позволяя увидеть некоторые детали лица. Он был мускулистым, на поясе висела какая-то веревка, на руках можно было заметить шрамы. Несмотря на то, что лицо все же виднелось не полностью из-за полутьмы, потому что удалось увидеть, можно было сказать, что человек походит на серьезного наемника, который имеет немалый опыт. Именно с этим он ассоциировался у неймадианца. «Кого я вижу?» «Кронел собственной персоной. Что вы опять сбросили на нашу планету?» — спросил мужчина с усмешкой. «У меня нет времени на тебя. А если я предложу вам корабль и возможность уйти с этой планеты, а, Хролил?» — прозвучал ответ, отчего лицо собеседника мигом стало серьезным. Длилась серьезность короткое время. Посмотрев куда-то в сторону, он добавил, заговорив медленно и с очередной ухмылкой: «Мы не хотим снова становиться пешками в ваших играх. Тем более, ты знаешь, если мы покинем эту планету, то найдем нору, в которой вы прячетесь, и, ну, как хотите. Дело в том, что этот взрыв, следствие падения корабля, который приземлился недалеко от старого храма, занятого хорошо известной тебе сектой. Конечно, его пассажиры опасны, тогда бы мы за ними не охотились, но вдруг у них завалялась пара истребителей со сверхсветовым двигателем или сам корабль. Опять же, за их головы мы готовы щедро вознаградить, начал мужчина таким голосом, словно теряя интерес, после чего добавил, махнув рукой, им не интересно наше предложение, отключите связь. Связь отключили, что вновь поразило Хагина и уже начинало злить. Вы же с ним ни о чем не договорились, он отказался. Тот, кому это сообщение предназначается, получит его, дальше они сделают все, что нужно. Как, по-вашему, эта чистка вышла на них? Именно потому, что они и организовали то, что она обнаружила, прозвучал ответ. Он со мной играет, неужели и правда хочет убить? Надо будет вызвать сюда больше охранных дроидов, подумал неймодианец, а сам добавил. Так, значит, нужно приготовить и для них корабль, не распоряжайтесь моей собственностью так, будто она ваша. Не бойтесь, ваши затраты окупятся. Что же касается корабля, он не нужен, ответил Кронал, бросив взгляд на планету за иллюминатором. Они нужны просто, как противники, обладающие силой, серьезные противники, что создадут выжившим проблем, как, собственно, и сектанты со своими тварями. Ну, и ваши дроиды для полной уверенности. Они решат проблему с нашими целями поодиночке или все вместе, так что нам остается только немного подождать. Знаешь, дорогая моя неизвестная, не думаю, что во время, когда тебе угрожает опасность, враги рядом, есть угроза орбитального обстрела или просто нападения, у меня есть время на глобальные размышления. Я вообще часто откладываю все на потом. В данном случае, здесь есть о чем подумать, много о чем. К примеру, решил ли Палпатин действовать, что-то заподозрив, или же это кто-то другой, зачем ему так все усложнять, когда у него есть кнопка. Значит, не он. Разборки за власть в Торговой Федерации, возможно, но тогда при чем тут темная сторона, значит, не они. Скорее всего, это пророки, за ними же мы сюда прибыли, потому логично, что и попали в их ловушку, просто они действуют более масштабно, чем я могу понять. Да и темная сторона, я ощущаю ее здесь. Это я понял, очень похоже на то, что я чувствовал у Тан, только тут она какая-то другая, сырая. Неприятно даже думать об этом. Главное, что, скорее всего, это они. Почему? Ну, разумеется, увидели что-то в будущем, они ведь пророки, и, насколько мне известно, занимались как раз этим. Видимо, что-то из увиденного им не понравилось, хорошо бы еще знать что, и как с этим бороться. Как по мне, так видения будущего стоят в одной строчке с путешествиями во времени, то есть, полная хрень. Нужно сосредоточиться на том, что имею, на нынешних проблемах, а тут ничего веселого. Тан, неважно, мы на планете врага и что меня ждет здесь, я не знаю. По логике вещей, если они решили нас убить, значит, должны удостовериться, несмотря на тот взрыв. А когда поймут, что мы не погибли, решат убить, соответственно, попробуют задавить нас дроидами, все-таки это самая простая и самая распространенная тактика в мире, где уже 1000 лет не было крупных конфликтов. По моим подсчетам, в корабле-ядре может быть где-то 2 дивизии, плюс авиация и танки, хотя десантных судов должно быть немного, но все равно, будет бой, бой, в котором мы не выиграем, а значит, нужно попытаться спрятаться и вызвать помощь, без этого никак, вот только по законам жанра. Точнее, не так, я бы очень удивился, если бы у нас уцелели какие-нибудь средства дальней связи. Гривус стоял и смотрел на то, как дроид-медик при помощи ассистента, тоже дроида, но похожего на шар, делал операцию Тан. От потери крови она чуть не умерла, но все обошлось. Теперь все зависело от результатов операции, так как, судя по последнему докладу, были поражены внутренние органы. В сознание она так и не приходила, что удручало, ему хотелось поговорить с ней. Хотя, в данной ситуации, просто смотря на нее, пусть и подключенную к аналогу аппарата ИВЛ, он чувствовал некоторое облегчение, особенно на фоне того, что что-то неясное и темное как будто давило на него, и не только на него.